«Как думаете, поддержат нас городские?» — спросил по дороге в село Карелин. Рядом с ним сидела Линда, сзади дед Лука и тетка Пелагея. «Ну а что ж городские, другим воздухом, что ли, дышат? Каким человек равнодушным не будь, а жить каждому хочется», — произнесла Линда, глядя в окно. «Вопрос-то особый». «Да уж», — согласился дед Лука. «Когда приходится выбирать, дышать тебе или задыхаться, тут поневоле активным гражданином станешь. Тут, пожалуй, и на пулемет броситься можно, как Александр Матросов», — вступила в беседу Пелагея, вспомнив увиденный в школе портрет. «Ну, конечно», — поддакнул дед Лука, — «особливо тебе, Пелагеюшка, это сподручно. Ты их целых два одной грудью накроешь». «Зачем же сразу два?» — не осталось в долгу Пелагея. «Тебя, что ли, деда Баскервильского от пуль защищать?» «Да оно вроде бы и ни к чему. Ты такой тонкий да юркий, что, пожалуй, и между пуль сиганешь». «А вот интересно», — вступил в беседу и Карелин, — «говорят, Матросов до войны шпаной был, а в критической ситуации вон как все обернулось». «Война», — вздохнул дед Лука, — «в одни испытаний все в человеке проявляется, и лучшее, и худшее. Бывает так себе, человечишка, а вдруг вспыхнет огнем героизма. А бывает, что человек уж такой положительный, что ему только нимба не хватает, и на устах мед, и в церковь ходит. А испытаешь его огнем да кровью, тут и полезет наружу всякая дрянь». «А отчего, дед, так получается?» — спросила его Пелагея. «Раз уж мы перешли на церковные вопросы, объясни. Ты ведь у нас, это, духовный наставник?» «Да какой я духовный наставник? Обычный человек, грешный, как и все. Только больше вашего книг прочитал на своем веку, да и размышляю чаще. Грешны мы по природе своей, в этом и вся разгадка. В то же время каждый человек — образ и подобие Божие. И вот эта небесная природа, можете назвать ее совестью, если хотите, таится в любом из нас. И всегда сохраняется возможность покаяния. Вот ведь какова милость Божия. До самой последней минуты ждет от нас Бог смирения, признание любви. Помните двух разбойников, что со Христом на Голгофе висели? Они-то ведь правильно повешены были, за дело. И вот один из них покаялся. Даже не то, что покаялся, а просто понял, что рядом с ним Бог, и прохрипел запекшимися губами, и самой смертной муки своей прохрипел: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое», и пошел в рай. От великой муки рождаются такие слова. Ох, от великой муки! А мы не хотим страданий. Мы хотим лишь временного благополучия. Мы любим притворяться благостными, вежливыми, образованными, святыми, а в душе бес. «Как у Фельдсмана?» — улыбнулась Линда. «Да, о нем какой разговор. Он 11-ю заповедь формулирует, бедняга».